Глава 11. Пушкин возлагает на человека ответственность за меру его самоосуществления. Вследствие этого и наделяет его правом на выбор. В идеале это вообще прерогатива литературы, а не философии, которая занята преимущественно начертанием правил для всех, в отличие от литературы, которая обращена к каждому отдельному человеку. Пушкинское знание о человеческой природе как бы впитывает в себя опыт всей всемирной философии и литературы. У Гёте человек дается прежде всего в соотношении с определенной идеей. Шекспира интересует главным образом столкновение личностей. Человеку Пушкина предстает перед нами в основном как преисполненный самоуважение, при этом стремится оправдать свое особое призвание своим особенным путем. Так вот, еще раз об Ибрагиме. Судьба положила ему добиваться равенства среди тех, кому не равен он по социальному положению. Что поделаешь с судьбой, она привередлива. Среди окружения Ибрагима были и люди достойные уважения. Графиня Д. здесь не в счет, ее увлечение Ибрагимом объяснялось и экзотичностью Ибрагима. Но к Ибрагиму относились с полным вниманием люди, которым его экзотичность давала скорее повод для отстранения от него. Между тем, он сумел занять достойное место и в их кругу. А что касается Петра Великого, тот полюбил его как родного сына. Вообще Ибрагим очаровывает всех, с кем только сводит его судьба. Не вдаваясь в подробности, скажу только о намерении царя женить Ибрагима. В невесты ему была выбрана дочь боярина Ржевского, 17-летняя Наташа. Та, узнав об этом, настолько устрашилась своей судьбы, что тяжело заболела. Но Ибрагим, исполняя повеление своего благодетеля, регулярно ездил в дом невесты. Когда Наташа оправилась от болезни, то вдруг узнала, что Ибрагим покорил сердца отца и тетки. Это сообщает ей карлица, благодаря своему характеру и уму, имевшей вес в доме. Что оставалось сделать Наташе? Только дать согласие, и она его дает. Ну а что Ибрагим? «Жениться?» — думал африканец. «Зачем же нет? Уже ли суждено мне провести жизнь в одиночестве и не знать лучших наслаждений и священнейших обязанностей человека, потому только что я родился под 15 градусом? Мне нельзя надеяться быть любимым. Детское возражение. Разве можно верить любви? Разве существует она в женском, легкомысленном сердце? Отказавшись навек от милых заблуждений, я выбрал иные обольщения, более существенные. Государь прав. Мне должно обеспечить будущую судьбу мою. Свадьба с молодой Ржевскую присоединит меня к гордому русскому дворянству. Я перестану быть пришельцем в новом моем отечестве. От жены я не стану требовать любви. Буду довольствоваться ее верностью, а дружбу приобрету постоянной нежностью, доверенностью и снисхождением. Это особый поворот проблемы выбора у Пушкина. Вообще, под выбором он разумеет преимущественно предпочтение той или иной страсти, в которую человек безоглядно вкладывает всего себя, чему нет более весомых подтверждений, чем Герман или Дон Гуан. Напротив, Онегин весь в колебаниях. Однако это любимейший герой Пушкина. У Онегина такой же страх перед страстью, каким потом будут охвачены перед идеями героя Достоевского. Но страсть куда более погружена в личность человека, чем идея, потому и менее опасна для человечности. Захваченный страстью, пускай и пагубной для него, человек стремится выявить в себе все свои личные, ему одному принадлежащие возможности. Напротив, если он подчинит себя той или иной идее, еще нуждающейся в проверке, то рискует быть раздавленным ею. Герои Достоевского всегда стоят на грани такого краха. С героями Пушкина никогда ничего подобного не случается. Для Пушкина уклонение от выбора